Они говорили о музыке, о Пёрселе, о Генделе, о древней музыкальной культуре бенедиктинцев. Поистине неравнодушного к искусству ордена, большой интерес к истории которого проявил Кнехт. Разговор оживился и затронул сотни вопросов. Исторические познания старика казались действительно необыкновенными, но он не отрицал, что история Касталии, касталийской мысли и тамошнего ордена не очень занимала и интересовала его, да и не скрывал своего критического отношения к этой Касталии, чей орден считал подражанием христианским конгрегациям и подражанием, по сути, кощунственным, поскольку в фундаменте касталийского ордена не было ни религии, ни бога, ни церкви. Почтительно выслушивая эту критику, Кнехт все-таки заметил, что о религии, боге и церкви могут существовать и существовали, кроме бенедиктинских и римско-католических, другие представления, которым нельзя отказать ни в чистоте побуждений, ни в глубоком влиянии на духовную жизнь. «Верно», — сказал Иаков. «Вы имеете в виду, среди прочего, протестантов. Они не сумели сохранить религию и церковь, но они иногда проявляли большую храбрость, и среди них встречались образцовые люди. Было несколько лет в моей жизни, когда я изучал преимущественно разные попытки примирения между враждебными христианскими вероисповеданиями и церквами, особенно в конце XVII, начале XVIII века, когда о воссоединении враждующих братьев родили такие люди, как философ и математик Лейбниц, и затем этот чудаковатый граф Цинцендорф. Вообще XVIII век, хотя дух его кажется подчас поверхностным и дилетантским с точки зрения духовной истории, поразительно интересен и двусмыслен. И как раз протестанты того времени часто меня занимали. Я открыл там крупного филолога, учителя и педагога, швабского пиетиста, кстати сказать, человека, чье нравственное воздействие ясно прослеживается затем на протяжении полных 200 лет. Но мы тут затрагиваем другую область. Вернемся к вопросу о законности и исторической миссии настоящих орденов. «Ах, нет!» — воскликнул Йозеф Кнехт. «Пожалуйста, остановитесь на этом учителе, о котором вы заговорили. Кажется, я могу угадать, кто это». «Так угадайте». «Сперва я подумал о Франке из Галле, но ведь это должен быть Шваб. И тут не придумаешь никого, кроме Йоганна Альбрехта Бенгеля». Франке Август Герман, 1663-1727, теолог-пиетист 17-18 веков. Раздался смех, и лицо ученого просияло. «Вы поражаете меня, дорогой мой!» — воскликнул он живостью. «Я действительно имел в виду Бенгеля. Откуда вы знаете о нем? Или, может быть, вашей удивительной провинции — это нечто само собой разумеющееся, знать такие отдаленные и забытые события и имена? Уверяю вас. Опроси вы всех отцов нашего монастыря и наставников, и наставляемых, да еще двух последних поколений в придачу, оказалось бы, что никто не знает этого имени». «Да, и в Касталии оно тоже знакомо немногим. Пожалуй, кроме меня и двух моих друзей, его не знает никто. Я как-то занимался XVIII веком и сферой пиетизма, только для одной частной цели. И тогда я натолкнулся на нескольких швабских богословов, которые вызвали у меня почтительное восхищение, и в числе их особенно этот Бенгель. Он показался мне тогда идеалом учителя и наставника молодежи. Я был так увлечен этим человеком, что однажды даже попросил переснять из какой-то старой книги и повесил над своим письменным столом его портрет.